Когда все началось? И почему все началось? Кто виноват? Кто не справился? Король? Но даже я, человек, выросший в демократическом обществе, считаю Генриха II замечательным правителем. Можно даже сказать, идеальным правителем. Его законы и сбалансированные налоги превратили Заграту в рай для предпринимателей, а начатая земельная реформа может считаться образцом для подражания. Люди жили в достатке, а мир процветал. Чего же им не хватало? Чего? Или же склонность к разрушению есть бессознательная потребность человека? Или же мягкие законы развратили загратийцев, привели к мысли, что можно требовать больше? Что король им обязан? Или же все дело в проклятом неурожае? Но ведь голод так и не наступил. А загратийцы все равно озлобились и во всех своих бедах обвинили Генриха. Все правильно. Он правитель. Но он хороший правитель. Или нет? Я перестал понимать происходящее. Почему первый же серьезный кризис заставил загратийцев отвернуться от Генриха и сплотиться вокруг трудовой партии? Почему они так легко начали называть себя гражданами? Хотя даже я, истинный бахорец, с гордостью считал и считаю себя подданным. Почему сезонные рабочие собираются в разбойничьи банды? Ведь король обеспечил их продовольствием. Получается, дело не в пустых желудках, а в лозунгах и требованиях, которые становятся все более и более наглыми. Они хотят всего и уже не в состоянии остановиться. Они перестали быть загратийцами, превратились в толпу. Вчера я узнал о нападении на поместье сеньора Хансена, замечательного, энергичного человека, который благодаря реформе Генриха смог стать землевладельцем. Он обустроил поместье по последнему слову техники и щедро платил рабочим. 2 года назад я помогал ему наладить производство удобрений, а вчера узнал, что поместье сожжено, а сеньора Хансена застрелили. Это сделали рабочие, которым он щедро платил. Почему они это сделали? Разве Хансен был виноват в неурожае? Или же с него начали? Куда все катится? И как мне от этого спастись? Из дневника Андреаса О'Мерси, доктора алхимии. Д. Шипение становилось все громче. Загнанный в этанор чалый ворон стремительно разлагался, выделяя необходимый для завершения процесса газ. Сейчас его количество в запечатанной печи росло с каждой секунды, и Мерси не отрывал взгляд от хронометра. Реакция должна быть выверена до мгновения. Поспешишь — не получишь нужного количества. Опоздаешь — и давление разнесет старенький атонор на куски. И хорошо еще, если только атонор. Случалось, что вместе с печью на куски рвало и бестолковых алхимиков. 30 секунд. Давление растет, напряжение растет, рука подрагивает у заглушки. И в этот миг не кстати звякает колокольчик «Проклятие!». Обычно Мерси не запирал входную дверь во время работы. Кричал посетителям, чтобы оставались в лавке, и спокойно заканчивал опыт. Добрые загратийцы с пониманием относились к трудолюбивому алхимику и не отказывались подождать. Однако события последних недель приучили Андреаса к осторожности. Добрые загратийцы стремительно менялись, и приходилось быть начеку. 20 секунд. Перезвон повторился. Шипение усилилось. Газ рвался наружу, отыскивая в тщательно замазанных швах мельчайшие пробоины. «Иду!» — крикнул Андреас, прекрасно понимая, что не будет услышан. «Еще чуть-чуть. 10». Колокольчик взбесился, однако Мерси заставил себя о нем не думать. Едва секундная стрелка встала на тройку, Андреас дернул за ручку, выдернув заглушку из стеклянной трубки, и газ устремился в колбу. Раскаленный до нужной температуры, он быстро смешался с поджидающим его рассветным змеем, и на дне колбы появился искомый голубой осадок. Опыт завершен. Алхимик выключил атонор, сбросил фартук и поспешил к двери, на ходу натягивая черный сюртук. «Тысячи извинений! Миллион извинений! Я никак не мог!» И прикусил язык, сообразив, что раздраженный посетитель плевать хотел на его слова. «Здравствуйте!» На пороге стоял худощавый мужчина в элегантном костюме тройки. «Что вам угодно?» Мерси поправил съехавшие на нос очки. Посетитель скептически оглядел растрепанного алхимика через идеально чистые стекла пенсне, поджал губы, словно говоря себе «все так, как я ожидал», и шагнул внутрь, на ходу снимая шляпу. Мерса знал, что в его внешности не было ничего героического или же просто примечательного. Худощавый среднего роста алхимик был обладателем тусклого лица, которое резко сужалось к подбородку, отчего казалось треугольным. Подбородок, соответственно, получился узеньким и безвольным, зато над ним скалой нависал мясистый нос, по обе стороны от которого прилепились серые пуговки глаз. Мерса знал, что не производит впечатления, однако пренебрежение, с которым его оглядел незнакомец, выходило за рамки приличий. Стоило бы возмутиться, однако Альбург был не только загратийской столицей, но и сферопортом, а потому клиенты к Андреасу заглядывали самые разные, из всех уголков Герметикона, в том числе и из тех, где даже краем уха не слышали о приличиях. Будешь возмущаться, уйдет, обратиться к конкуренту, а с работой сейчас не очень. Так что надо проглотить обиду и подождать. Посмотреть, что за птица прилетела, и тогда уж решать, выставлять его вон или нет. «Меня зовут Андреас Мерса, доктор алхимических наук», — с достоинством сообщил алхимик. «Я...» — посетитель поднял руку, призывая Андреаса к молчанию. Не оборачиваясь, протянул визитку, на которой значилось короткое «Теодор Валентин». А сам продолжил изучать помещение. Покосился на прилавок, цокнул языком при виде раскрытой бухгалтерской книги, рядом с которой лежали 4 грязные ассигнации. Брезгливо поморщился при виде 2 простеньких акварелей на стенах, и в тот самый миг, когда раздраженный затянувшимся молчанием Мерс открыл был рот для вопроса, поинтересовался: «Вас зовут Андреас О. Мерса?» Представление алхимика Валентин либо не расслышал, либо не пожелал расслышать. «Да», — подтвердил Мерса. 4 года назад ученый совет Ганденбергского университета Герметикона присвоил вам звание доктора алхимических наук». «Совершенно верно, но я хочу...» «Неважно». Валентин выдвинул кресло для посетителей на центр комнаты, распахнул дверь и замер слева от нее. Не сообразивший, что происходит, Мерса вновь заговорил. «А послушайте, я...» И снова был оборван. «Постарайтесь произвести впечатление, сеньор алхимик». «Что?» А в следующий миг Валентин отчеканил: «Помпилио Чезаре Ваха Дердагентур!» И в лавку медленно ступил Одиген. Чистокровный Одиген, насколько в этом разбирался несчастный Андреас. От кончика носа до распоследнего заусенца. Хотя откуда у Одигенов заусенцы? Маникюр этому вельможе с детства делают лучшие цирюльники Герметикона. «Мессер! Позвольте вам представить Андреаса О. Мерсу, доктора алхимических наук Гинденбургского университета Герметикона». Андреас судорожно сглотнул и выдавил улыбку. Он искренне надеялся, что светскую. Явившийся в лавку Одиген был плотен телом и абсолютно лыс. Лет ему, как на глаз определил Мерса, было не более 35-38, однако отсутствие волос, а главное застывшее на лице высокомерие, прибавляли Помпилио с 10 лишних. Расположившись в кресле, Валентин вытянулся за левым плечом хозяина. Одиген несколько секунд скучающе рассматривал алхимика, после чего жестом предложил ему стоять вольно. Никогда раньше Андреас этого знака не видел, однако мгновенно сообразил, что это именно он. Или не он, но все равно можно расслабиться. «Теперь, когда ты знаешь, кто я, поговорим о тебе». Голос у Одигена оказался низким, довольно тяжелым, но приятным. «Что вам угодно?» Мерса постарался взять себя в руки. «В конце концов, это просто клиент. Необычный, но клиент. Мне угодно коробка патронов 15-го калибра, снаряженных красным стерчем». Одиген с отвращением посмотрел на акварели. «У тебя есть?» «Разрывные пули?» Помпилио повернулся к слуге и презрительно поинтересовался. «Ему незнакомо алхимическое обозначение боеприпасов?» Валентин кашлянул, и на его лице возникло то брезгливое выражение, с которым он разглядывал акварели безвестного загратийского художника. «Необходимо смешать красную ртуть и порошок мстителя в пропорции», — заторопился алхимик, понимая, что едва все не испортил. «Достаточно», — махнул рукой Одиген. «А если мне нужно, чтобы красный стерч бил хвостом?» «Для этих патронов потребуется ствол из жезерского сплава. Обычная оружейная сталь даже лучшей марки не подойдет». Мерса окончательно освоился и отвечал уверенно, на ходу припоминая все, что знал из военной алхимики. «Ну а если...» «Мне нравится, что он не упускает мелочи, Теодор. Прошлый кандидат не спросил о жезерском сплаве». Мало того, что лысый Адиген перебил Андреаса, так он еще и говорил о нем так, словно алхимика не было в комнате, совершенно не заботясь о соблюдении приличий и производимом впечатлении. Впрочем, Мерса еще ни разу не встречал кота, которого заботило бы мнение мышей. «Прошлый кандидат сильно растерялся, миссиер. Мне не нужны люди, которые теряются в самый неподходящий момент, Теодор», назидательно ответил Помпилио. «Потому что именно в эти самые моменты они должны действовать максимально эффективно». «Согласен, миссиер. И дай мне пить». «Я хочу пить». «Я нервничаю, потому что твои кандидаты на поверку оказываются подозрительными личностями, знания которых не выдерживают критики. Неужели на всей Заграте нет толкового алхимика?» «Я не знаю, миссиер». Валентин извлек из внутреннего кармана пиджака плоскую фляжку, отвинтил крышку и притянул ее хозяину. По лавке разлился аромат превосходного коньяка. Помпилио сделал глоток, улыбнулся и повторил. Теодор выразительно смотрел на алхимика, беззвучно произнося по складам: «Ну ты и кретин». А временно оставленный в покое Мерса тупо изучал роскошное одеяние Помпилио. На ценящий современную моду Заграте классический адигенский месвар считался архаичным. А ныне же, учитывая охватившее загратийцев раздражение, носить столь дорогую одежду было и вовсе небезопасно. Однако Помпилио Чезаре Ваха Дердаген Тур плевать хотел на моду и осторожность. Его ярко-красный месвар украшала искусная золотая вышивка, которая могла много что сказать знающему человеку. Но Мерса к знающим не относился. Для него узоры были просто узорами, и он любовался ими до тех пор, пока промочивший горло Помпилио не соизволил вернуться к разговору. «Мерса! Теодор, он вообще слышит? Ты что, нашел глухого алхимика? Он плохо видит и вообще ничего не слышит?» «Мерса!» «Да!» Андреас стряхнул с себя оцепенение. «Извините, что вы сказали?» «Мне понравилось замечание насчет жезерского сплава». В переводе с адигенского «не такой уж ты кретин». Мерса приободрился и попытался наладить диалог. «Адир — ценитель огнестрельного оружия?» «Не адир, а миссер!» — сурово перебил алхимика Валентин. «Вы в самом деле глухой?» Помпилио выпятил нижнюю губу. «Извините, я...» «Мессер не ценитель огнестрельного оружия», — продолжил слуга, не обращая внимания на робкое бормотание Мерсы. «Мессер Бомбадао!» Алхимик осекся. «Бомбадао! Это толстое, лысое и капризное существо? Этот наряженный в пух и перья чванливый дворянин?» Мерса был далек от боевых искусств, однако знал, что учителя Химмельсгартна не видели разницы между простолюдинами и адигенами. Безжалостным тренировкам подвергались и те, и другие, и титул «Бомбадао» означал, что толстый, лысый, капризный, высокомерный, наряженный в пух и перья дворянин с честью преодолел такие испытания, на фоне которых даже выдуманные черитами преисподня показалось бы курортом. «Так что насчет красного стерча, бьющего хвостом?» — осведомился Помпилио, делая очередной глоток из фляжки. «Или столь сложный заказ выходит за рамки твоей образованности?» «К сожалению, мощности моего атонора не хватит для изготовления таких боеприпасов», — вздохнул Андреас. Он очень хотел протереть линзы очков. Он всегда так делал, пребывая в глубокой растерянности, но понимал, что этот жест не понравится наглому адигену. «Ты купил плохую печь?» «У меня нет никакой печи, миссер. Все, что вы здесь видите, принадлежит не мне, а доктору Мейджору. Он удалился от дела и передал мне практику. Теперь я выплачиваю ему...» «Неплохо, Теодор. Я доволен». Помпилио вновь обратился к Валентину. «У него нет семьи, нет лаборатории, только долги. Другими словами, его ничего здесь не держит. Я доволен». «Спасибо, миссер». «И квалификация его, наверное...» «Наверное, подходящее. В конце концов, он знает о жезерском сплаве. Этому, разумеется, учат еще на первом курсе алхимических занятий, но сей кандидат по крайней мере, посещал лекции. Совершенно с вами согласен, мистер. Могу я узнать, о чем идет речь? У меня есть электрический атонор нужной мощности, сообщил Помпилио с таким видом, словно объяснялся с нерадивым служащим. В нем можно изготавливать не только боеприпасы класса «Красный тигр», но и вообще любые известные боеприпасы. И неизвестные, являющиеся моими личными секретными рецептами. Скажи, Мерса, ты готов хранить все личные рецепты в глубокой тайне? Вы хотите меня нанять? Как и любой алхимик, Андреас был совсем не прочь оказаться при дворе богатого аристократа. Хозяин требовал удобрения для полей, патроны для охоты, фейерверки для праздников и лести. Хозяйка требовала уникальную косметику и много лести. Запросы эти удовлетворялись без особого труда, и оставалась масса времени на научные изыскания. Именно так описывал свое безбедное существование однокурсник Андреаса, шустрый Станислав Лен, который уже написал две монографии и готовился штурмовать степень магистра. Но Станиславу повезло с аристократом. Он обосновался у флегматичного верзийского дара, а вот перспектива работы на чванливого Помпилио вызывала у алхимика серьезные сомнения. «Вы хотите меня нанять?» Мерса хотел добавить, что он вполне доволен жизнью и не желает покидать Заграту, где у него отличная практика, но наспех подготовленная речь пропала. «Нет, еще нет, я думаю». Помпилио вернул Валентину фляжку и свел на животе руки. На коротких толстых пальцах сверкнули перстни, каждый из которых стоил больше, чем алхимик зарабатывал за год. «Мне сказали, ты с Бахора». «Начинается». Адигены не доверяли выходцам из республиканских миров. Наверное, правильно делали, однако Андреас почувствовал себя уязвленным. «Я... не сказал, что хочу работать на вас, миссер». «Сейчас мы говорим об Ахоре, Мерса. Ты оттуда?» «Совершенно верно», — Помпилио покачал головой. «Я бывал на Бахоре. Приятный мир». «Согласен». «Ты там родился?» «Да». «Почему же не стал фермером, как твои родители?» «Потому что с детства мечтал стать алхимиком». «И упросил отца поделиться сбережениями? А потом, вкусив прелести больших городов, не стал возвращаться на родину?» Если Адиген хотел вывести алхимика из себя, то это ему удалось. Мерса покраснел, но ответил спокойно. «Мои родители погибли во время урагана, когда мне было 15. Я продал ферму и купил билет на Герметикон». «Но поступил не сразу», — хмыкнул Помпилио, демонстрируя неплохое знание биографии Андреаса. «Образование на Бахоре дают не самое лучшее, и чтобы поступить в университет, мне пришлось нагонять сверстников. Я работал учеником алхимика, а по ночам учился. Поступил на следующий год». «Как ты стал доктором в столь молодом возрасте? Из университета выходят бакалаврами». «Я вышел на 3 года позже», — уточнил Мерса. «Меня и еще одного студента заметил магистр Осборн, и мы работали под его руководством. И после сделанного открытия...» «Он упорный», — сообщил Помпилио слуге. «Внимательный и упорный. Возможно, он и в самом деле подойдет». Валентин кивнул. Мерса вновь попытался сообщить, что не намерен рассматривать предложение Адигена, и вновь не успел. «Ты изучал устройство цепелей? Работу с гелием? Работу с аккумуляторами?» «Ну и все прочее, чем занимается на борту алхимик». «В университете в обязательном порядке читают курс по цепелю». «Он говорливый», — заметил Помпилио. «Полагаю, он волнуется, миссер». «Допустим». Адиген вернулся к алхимику. «Как ты, наверное, заметил, Мерса, меня не интересует университет. Я говорю о тебе». Андреас понял, что избежать высокомерных замечаний Помпилио может только одним способом — предельно точно отвечать на поставленные вопросы. «Я изучал устройство цепелей и получил за него наивысший балл». «К тому же тебя характеризуют как неплохого человека». «Могу я узнать, кто?» «Начальник полиции», — ответил Валентин, поскольку Адиген не счел вопрос заслуживающим внимания. «Сеньор Якобсон?» «Начальник всей полиции Заграты», — уточнил Валентин. «Генерал Джефферсон». Мерса вытаращился на Помпилио. «Вы с ним знакомы?» «Это он знаком со мной», — проворчал Адиген. «Мессер, кузен вашего короля, сеньор алхимик», — — объяснил Валентин с видом учителя, вдалбливающего в тупого шкалера прописную истину. «Кузен?» Однако уже в следующее мгновение Мерса вспомнил, что адигены называют кузенами всех дальних родственников, даже настолько дальних, что родство не в каждой книге отыщешь. То есть любого адигена-ровесника. К старшим же обращались дядюшка или тетушка. «Так, пора расставить точки над «и». Андреас глубоко вздохнул и твердо, как ему казалось, начал. «Мне очень приятно, что столь высокородный сеньор интересуется моим прошлым, но я предпочел бы вернуться к делам». «Я потерял в пустоте корабельного алхимика». В голосе Адигена мелькнула грусть. «Полагаю, ты сможешь его заменить». Мерса сглотнул. «Хочу заметить, миссер Помпилио, меня вполне устраивает моя жизнь. Скромная практика, тихий мир, очевидные карьерные перспективы, возможность уделять много времени научным изысканиям. Поэтому ты пытался купить билет на пассер до Тинигерии? Откуда вам это известно?» «Загратийская пограничная стража подчиняется загратийской полиции и фиксирует всех, кто планирует покинуть мир», — сообщил Валентин. — Я просмотрел все документы, которые у них есть на вас, сеньор-алхимик. — Это возмутительно, — пролепетал Мерса. — Обычная практика, сеньор-алхимик. Вам ведь предлагают поступить на службу в астрологический флот Герметикона. А туда, кого попало, не берут. — В астрологический флот? — Адиген из рода Даров, Бомбадао, а теперь еще и астрологический флот. А как же замок? Охотничьи патроны, удобрения и косметика для жены. Все смешалось в голове Андреаса. Превратилось в шум, сквозь который едва долетали чеканные слова Валентина. «Мессер Помпилио, командор астрологического флота, сеньор-алхимик. Принадлежащий ему цепель пытливый Амуш является исследовательским рейдером и входит в состав флота. Поэтому для нас очень важно иметь на борту высококлассного алхимика». «Заграта катится в пропасть». Неожиданно серьезно и неожиданно проникновенно произнес Помпилио. «Никто не знает, что здесь будет через неделю или месяц. Возможно, одна из противоборствующих сторон все-таки ухитрится установить твердую власть. Но что это будет за власть? Никто не знает. Зато абсолютно очевидно, что в ближайшее время Заграта погрузится в хаос. Ты хочешь попробовать его пережить?» Андреас опустил взгляд. «А тебе отличные отзывы, Мерса. Ты умен. Ты упорен, ты профессионал, и ты одинок. Ты хороший специалист. Ты хороший специалист, Мерса?» «Я, честно говоря, я бы не назвал себя лучшим. Мне не нужны лучшие, Мерса. Мне не нужны те, кто умеет делать хорошо. Мне нужны люди, которые не умеют делать плохо, понимаешь? Не получается у них делать плохо, и все. У тебя получается?» «Не пробовал». «Молодец». Адиген посмотрел на Валентина. «Я беру его в команду». «Это предложение?» «Нет, уже нет. Это приказ. Помпилио принял решение, и алхимик неожиданно понял, что он примет предложение, что он с самого начала собирался его принять, что он...» «Мне давно стало тесно на Заграте. Герметикон огромен, а я вижу только Альбург. И плевать на пустоту. Возможность путешествовать между мирами стоит мучений. Хочешь служить лысому наглецу? Он предлагает билет за граты, службу на исследовательском рейдере и офицерское жалование. Надо рискнуть. В конце концов, в астрологическом флоте никого не держат насильно. Захочу, подам в отставку». Но следовало прояснить один вопрос. Андреас кашлянул. «Скажите, миссер, вы уверены, что все обо мне знаете?» «Абсолютно. Андреас О. Мерса», — выделив голосом «О», ответил Помпилио. «Он все знает. Он действительно все знает. Вас ничего не смущает?» «Твои профессиональные качества страдают?» «Нет». «В таком случае все в порядке». Помпилио поднялся на ноги. «Запомни главное, Мерса. Ты будешь числиться в астрологическом флоте, но служить будешь мне. И любой твой поступок бросит тень на меня. А я не люблю чужие тени. Среди офицеров Амуша нет слабаков, и все они отличаются высокими моральными качествами».